Глава 29. Ванька, сейчас. Сучка, а? Я бросаю трубку на торпеду и сжимаю зубы изо всех сил, борясь с желанием выматериться в полную силу. Но это неправильно по отношению к Ветке. Хотя она сучка, конечно, тут не отнять. Тон какой, надо же, словно псам цепным место указала. Тим молча выбивает из пачки сигарету, подкуривает и сует мне в губы. Затягиваюсь, привычно выдувая ноздрями дым и тормозя себя на поворотах. Надо легче. Это Ветка. Силы нифига не получится. Она и мелкая была упрямая страшная. Всегда все делала наперекор. Коза. Ощущаю, как невольно тянет губы улыбкой. Не могу на нее злиться. Ну, невозможно же. Это же Ветка. Пробей, где она сейчас? Говорю Тиму. Он спокойно залезает в программку, где ее номер на особом контроле, выводит маршрут такси за утро. К матери ездила. Сейчас к клину. Нахуя ей в клин? Поехали, выясним. И я чуть было не поддаюсь эмоции и не выруливаю в сторону одного из центровых мест города. Но в этот момент звонит телефон, вижу абонента, морщусь, но не ответить нельзя. Тыкаю на громкую, и салон заполняет низкий голос кабана. «Ну чего, проверил по своим?» «Да не успел еще, только еду». «А че так хуево? Чем занят был все утро?» «Дома был. Живот прихватило». «Медвежья болезнь, что ли? Так ты не кипишуй. Все решим, в любом варианте. Главное найти». «Уже есть варианты?» «Варианты всегда есть. Сегодня вечером буду знать точно». «Хорошо, жду тогда звонка». «Ты тоже там посматривай. Могут сразу на тебя выйти». «А Тимка где?» «Он по делам ездит». «Он в курсе?» «Да», сказал. «Хорошо. Не подведите меня, пацанчики». «Не переживай». Кабан отрубается, а я переглядываюсь с Тимом. Времени у нас нет совсем. Сегодня вечером, значит, присланный из столицы казачок будет у кабана. И хорошо, если живым. Хотя в любом случае ожидается кровище, потому что договариваться кабан не будет. Будет трясти своими бандитскими, прокисшими давно понятиями, и в итоге по ним же и поступит. А потом придет Москва и положит всех причастных, и даже не особо причастных. И поставит на освободившиеся места своих людей, присоединив таким образом еще одну область к дойным вотчинам. И мы ни хера не успеваем сделать. Не найти первыми этого бесстрашного урода, предупредить, вывести ко всем херам из города. Раз кабан говорит, что есть варианты, значит, этого придурка уже нашли. Но еще не взяли. Ждут, когда реально проколется. И мы тут скачем просто так. И Ветка, блядь, и все не вовремя. Надо его решать. Коротко говорит Тим то, что я не произношу вслух. Мы переглядываемся с тоской и тупым предвкушением беды, потому что этот вариант, конечно, рассматривался, но не всерьез. Мы не бандиты с Тимом, хотя за время работы случалось разное, особенно когда машины гоняли, так что если потребуется, можем быть резкими. Но одно дело – защита на адреналине и эмоциях, а другое – вот такое спланированное дело. На это не просто решиться. Еще сложнее – просчитать результаты его. Конечно, кабан многим поперек горла уже, с его блатными приколами, хозяйским ощущением себя в городе, как главного барина, привычкой решать вопросы в стиле 90-х. И нам с Тимом уже несколько раз предлагали власть имущие, которых кабан поставил на их места и, естественно, держал за все нужные ему части организмов делами прошлыми и неблагородными, сменить хозяина. Но мы не шли на это, прекрасно понимая, что не хотим больше под хозяина и менять шило на мыло. Да ну нахер, кабан хотя бы понятен, а вот те, что сейчас занимают должности, они могут выкинуть что угодно и продать в любой момент. Им нельзя доверять, и разговаривать с такими можно только с позиции силы. А это возможно, если имеешь нужные досье, или сажаешь на их места своих людей, обязанных тебе, то есть идешь по пути кабана. Это не просто, но мы хорошо учились, и жить хотели хорошо. И за эти годы добились того, чтобы на нас начали смотреть серьезно и воспринимать тоже серьезно. Если кабан вдруг нежданчиком исчезнет вместе с его отморозками из 90-х, которых не так уж много на самом деле, едва ли пяток преданных торпед наберется, и с тремя из них мы очень даже хорошо краями расходимся в случае чего. И не особо они довольны кабаном, он им зажимает долю в последнее время. Итого остается кабан и двое при нем, самых черных, отвязанных. И будь у нас хотя бы чуть-чуть больше времени, мы бы что-то с этим сделали. Через год-два, когда он уже будет сидеть в печенках у своих друзей-хозяев. Они толкнут, а мы вовремя отвернемся. Или поможем. Мы готовились, реально готовились. И по документам в первую очередь уж тут-то была наша поляна. Исполнительные директора с правом принимать решения по реорганизации и реструктуризации. У кабана нет нормальных юристов, он по старинке пользуется своей страшной славой и уверен, что его никто не наебет. Сюрпризов для него не будет. Вот времени бы побольше нам. Потому что если сейчас он пришьет казачка, то вся наша подготовка полетит к херам. А он пришьет. И сегодня вечером прямо. Сука. Как все не вовремя. И ветка еще со своими выбрыками. Не вовремя. Выдыхаю и выворачиваю руль в сторону клина. Тим спокойно курит, глядя в окно на пролетающие мимо дома, и никак не комментирует мой выбор маршрута. Я и сам его не могу осознать. Вот так и пропадают нормальные пацаны, решая в какой-то момент, что баба важнее дела. Но куда деваться, если так и есть? Если она реально важнее?